25. Ночные похождения. Принц расстался с принцессой в отличнейшем настроении и, чувствуя себя сильно уставшим, поехал домой, предоставив каждому проводить остаток ночи, как заблагорассудится. Придя к себе, он тотчас же занялся ночным туалетом с еще большей тщательностью, чем обыкновенно. Он чувствовал себя победителем. И пока его камердинеры были заняты работой, он напевал мотивы балета, под который недавно танцевал король. Потом он позвал портных и велел им показать приготовленные на завтра костюмы. Оставшись очень доволен, он одарил каждого из них. Наконец принц обласкал также шевалье де Лорена, возвратившегося с празднества. Шевалье, поклонившись принцу, хранил некоторое время молчание, как командир стрелков, исследующий, в какую сторону ему нужно прежде всего направить огонь. Затем, словно решившись, он начал. «Обратили ли вы внимание на одно странное обстоятельство, ваше высочество?» «Нет. На какое?» «На якобы дурной прием, оказанный его величеством графу де Гишу». «Якобы дурной?» «Да, конечно, потому что на самом деле король ведь вернул ему свою благосклонность». «Я что-то не заметил этого», — сказал принц. «Как? Вы не заметили, что король, вместо того, чтобы отправить его в ссылку, что было бы вполне естественно?» как будто оказал поощрение его странному упорству, позволив ему снова занять место в балете. «И вы находите, что король был неправ, шевалье? А вы, принц, разве не разделяете моего мнения?» «Не совсем, дорогой мой шевалье. И я одобряю короля за то, что он не подверг немилости несчастного, скорее сумасброда, чем злонамеренного». «Ну, а меня, — заметил шевалье, — это великодушие, признаюсь, очень удивляет». «Почему же?» — спросил Филипп. «Я считал короля более ревнивым», — со злостью ответил шевалье. В течение нескольких мгновений принц чувствовал какое-то раздражение в словах своего фаворита. Последняя его фраза подействовала как искра на порох. «Ревнивым?» — вскричал принц. «Ревнивым? Что это значит? Ревнивым к чему или к кому, скажите на милость?» Шевалье заметил, что у него вырвалась невзначай злобная фраза, как это иногда с ним случалось, и он постарался, пока не поздно, замять ее. «Да просто к своему авторитету», — ответил он с притворным равнодушием. «К чему же еще может ревновать король?» «Ах, да, конечно», — сказал принц. «А разве, — продолжал шевалье, — ваше королевское высочество не замолвили бы словечко за милого графа де Гиша?» «Ей-богу, нет», — отвечал принц. «Гиш малый, умный и храбрый, но он вел себя легкомысленно с моей женой, и я не желаю ему ни худа, ни добра». Шевалье заронил подозрение относительно де Гиша, как он попробовал это сделать относительно короля. Но он, видимо, не заметил, что в настоящую минуту требуется снисходительность и даже полное равнодушие, и для освещения положения ему необходимо будет поднести лампу к самому носу мужа. При помощи этого маневра иногда удается обжечь других, но чаще обжигаешься сам. «Отлично, отлично», — думал про себя шевалье. «Подожду-ка я де Варда, он за один день сделает больше, чем я за месяц. Ибо я думаю, прости меня, Боже, или вернее, прости его, Боже, что он еще ревнивее, чем я. Впрочем, мне нужен не Девард, а какое-нибудь событие, которого при данных обстоятельствах я не вижу. Конечно, возвращение де Гиша, когда его прогнали, очень знаменательно, но значение этого факта умаляется, если принять во внимание, что де Гиш вернулся как раз в тот момент, когда ее высочество больше не интересуется им. В самом деле, принцесса занята королем, это ясно. Но помимо того, что король мне не по зубам, да мне и не нужно кусать его. Принцессе недолго осталось любезничать с его величеством, так как поговаривают, что король больше не интересуется ею. Отсюда следует, что мы должны сидеть спокойно и ожидать какого-нибудь нового каприза. Он-то и решит дело. С этими мыслями шевалье опустился в кресло. Принц разрешил ему садиться в своем присутствии. Так как у де Лорена иссяк весь запас язвительности, то разговор с ним не представлял уже никакого интереса. К счастью, как мы уже сказали, принц был в прекрасном расположении духа, которого хватило бы на двоих. До той минуты, когда отпустил лакея и свиту, он прошел к себе в спальню. Уходя, он поручил шевалье передать привет принцессе и сказать ей, что так как ночь сырая, то он, боясь за свои зубы, не спустится больше в парк. Шевалье вошел к принцессе как раз в тот момент, когда она возвращалась в свои комнаты. Он в точности исполнил поручение, и ему бросилось в глаза равнодушие, не лишенное некоторого смущения, с которым принцесса выслушала его сообщение. Это показалось ему новым. И если бы этот странный вид был у принцессы, когда она собиралась уходить, он бы непременно последил за ней. Но принцесса возвращалась домой, делать было нечего. Он повернулся на каблуках, как цапля, осмотрелся по сторонам, тряхнул головой и машинально направился к цветникам. Не успел он сделать сотню шагов, как встретил двоих молодых людей, шедших под руку, опустив головы и разбрасывая попадавшиеся им под ноги камешки. То были господа де Гиш и де Бражелон. Их вид, как всегда, возбудил у шевалье де Лорена инстинктивное отвращение. Тем не менее, он сделал им глубокий поклон и получил в ответ такой же. Потом, увидев, что парк пустеет, что огни иллюминации догорают и что подул утренний ветерок, он повернул налево и возвратился в замок через маленький двор. А двое молодых людей повернули направо и продолжали путь к большому парку. Когда шевалье поднимался по маленькой лестнице, которая вела к потайному ходу, он заметил, как в проходе между большим и малым двором показалась женщина, а за ней другая. Женщины эти шли быстро, что можно было угадать в темноте по шелесту их шелковых платьев, фасонных мантилий, изящное сложение, таинственный и высокомерный вид, особенно у той, которая шла первой, поразили шевалье. «Удивительно знакомые фигуры», — сказал он себе, останавливаясь на последней ступеньке лестницы. Подобно хорошей ищейке, он собрался уже идти вслед за ними, но в этот момент его остановил бежавший за ним уже несколько минут лакей. «Сударь», — доложил он, — «приехал курьер». «Ладно, ладно», — отвечал шевалье, — «у нас есть время до завтра». Он привез какие-то спешные письма, которые господину шевалье, может быть, будет приятно прочесть. «Вот как?» — воскликнул шевалье. «Откуда же они?» «Одно из Англии, а другое из Кале». «Последнее прислано с нарочным и, по-видимому, очень важное». «Из Кале? Какой же дьявол пишет мне из Кале?» «Мне кажется, что я узнал почерк вашего друга графа де Варда». «О, в таком случае я сейчас приду», — вскричал шевалье, позабыв, что он сию минуту только собирался шпионить. И он поднялся к себе, а тем временем две незнакомки исчезли в глубине противоположного двора. Последуем же за ними, оставив шевалье разбирать письма. Когда они подошли к деревьям, первая остановилась, запыхавшись и осторожно приподнимая вуаль. «Что, далеко еще до того места?» — спросила она. «Да, ваше высочество, еще шагов 500. Но пусть ваше высочество немного отдохнет, а то мы скоро устанем. Ваша правда». И принцесса, потому что это была она, прислонилась к дереву. «Послушайте, сударыня», — сказала она, немного отдышавшись. «Не скрывайте от меня ничего, скажите мне правду». «Ах, ваше высочество, вы уже рассердились?» — ответила дрожащим голосом молодая девушка. «Да нет, моя дорогая Атенаис, успокойтесь, я нисколько не сержусь. Да в сущности все это меня не касается. Вас беспокоит, не сказали ли вы чего-нибудь лишнего под дубом? Вы боитесь, что, может быть, задели короля? А я хочу вас успокоить, убедившись сама, можно ли было вас слышать?» «Ах, конечно, можно было. Король стоял совсем близко от нас». «Да, но вы, вероятно, говорили не очень громко, так что некоторые слова можно было и не расслышать». «Ваше высочество, мы думали, что мы совершенно одни. Вас было трое?» «Да, Лавальер, Монтале и я». «Значит, именно вы говорили опрометчиво о короле?» «Боюсь, что так. Но в таком случае не будете ли вы, ваше высочество, так добры помирить меня с его величеством?» «Если нужно будет, я вам обещаю. Однако, как я уже вам говорила, прежде чем идти на неприятность, нужно сначала убедиться, действительно ли король слышал что-нибудь. На дворе темная ночь, а под деревьями еще темнее. Король, наверное, вас не узнал. Начать об этом разговор значит выдать себя». «Ах, ваше высочество, если узнали и мадемуазель де Лавальер, узнали и меня. К тому же господин де Сент-Эньян не оставил у меня ни малейших сомнений на этот счет». «Значит, вы говорили что-нибудь очень обидное для короля?» «Да нет же, ваше высочество, ни одного слова. Одна из нас уж очень его превозносила, так что по сравнению с этими похвалами мои слова могли показаться несколько холодными». «Это Монтале так безрассудно», — сказала принцесса. «Нет, это не Монтале. Монтале ничего не говорила, это Лавальер». Принцесса вздрогнула, точно она не знала этого раньше. «Ах, нет, нет», — посыкнула она, — «король не мог все расслышать. А лучше давайте проделаем опыт, ради которого мы пришли сюда. Покажите мне дуб». И принцесса пошла дальше. «Вы знаете, где он?» — спросила она. «Увы, ваше высочество, знаю». «И вы найдете его?» «Найду даже с закрытыми глазами». «Великолепно. Вы сядете на ту скамью, где вы сидели рядом с Лавальер, и повторите тем же тоном то, что вы говорили с ней, а я спрячусь в кустах и скажу вам, слышно ли оттуда или нет». «Хорошо, ваше высочество». «Значит, если вы действительно говорили так громко, что король расслышал вас, в таком случае...» Атанаис с напряжением стала ожидать конца фразы. «В таком случае, — сказала принцесса, прерывающимся, вероятно, от быстрой ходьбы голосом, — в таком случае я должна буду вам запретить...» И принцесса еще более ускорила шаг. Вдруг она остановилась. «Мне пришла в голову мысль», — обрадовалась она. «О, наверное, прекрасная мысль», — ответила мадемуазель де Тоне-Шаран. «Вероятно, Монтале тоже чувствует себя неловко». «Нет, не очень. Она меньше говорила и, значит, меньше скомпрометирована». «Все равно. Она поможет вам, солгав немного». «Разумеется, особенно если она узнает, что вашему высочеству угодно было проявить ко мне участие». «Ба, я, кажется, угадала, что нам нужно сделать, дитя мое». «Ах, как хорошо». «Вы скажете, что вам всем троим было отлично известно, что король стоял за этим деревом или кустом, уж я не знаю, и что с ним был господин де Сент-Эньян». «Да, ваше высочество, ведь вы же знаете, Атанаис, что Сент-Эньян был очень польщен вашим добрым отзывом о нем». «Вот вы видите теперь, ваше высочество, что оттуда все слышно», — вскричала Атанаис. «Услышал же господин де Сент-Эньян». Заметив свою опрометчивость, принцесса закусила губу. «Вы ведь хорошо знаете, каков этот Сент-Эньян», — сказала она. «От королевских милостей у него закружилась голова, и он несет теперь всякий вздор, подчас даже выдумывает. Впрочем, дело не в этом. Слышал ли король или не слышал, вот самое главное». «Конечно, ваше высочество слышал», — с отчаянием проговорила Атанаис. «В таком случае сделайте так, как я вам говорю. Упорно повторяйте, что вам троим было известно, слышите, всем троим, так как если возникнет подозрение относительно одной, то заподозрит во лжи также и других. Итак, повторяйте, что вам троим было известно о присутствии короля и господина де Сент-Эньяна, и что вы захотели подшутить над ними». «Ах, ваше высочество, подшутить над королем, мы никогда не посмеем сказать этого». «Да ведь это была шутка. Чистейшая шутка, невинная забава, очень позволительная для женщин, которых хотят поймать врасплох мужчины. Этим все и объясняется. Все, что Монтале говорила о Маликорне, шутка. Все, что вы говорили о Сент-Эньяне, шутка. И те слова, которые произнесла Лавальер, и которые она очень бы хотела взять обратно. Вы в этом уверены? Вполне. Могу поручиться. Тем более, все это можно будет объяснить как простую шутку. Господин де Маликорн не станет сердиться. Господину де Сент-Эньяну будет неловко, потому что вместо того, чтобы смеяться над вами, посмеются над ним. Словом, король будет наказан за любопытство, не подобающее его сану. Пускай немного посмеются и над королем по этому случаю. Не думаю, чтобы он стал сердиться. Ах, ваше высочество, вы просто ангел доброты и ума. Это в моих интересах. Таким образом... Вы спрашиваете меня, почему в моих интересах ограждать моих фрейлин от всяких шуток, насмешек, а может быть даже клеветы? Увы. Вы ведь знаете, дитя мое, что двор не очень снисходителен к таким грешкам. Но мы идем очень уж долго. Неужели мы еще не пришли? Еще шагов 50 или 60. Свернем теперь налево, ваше высочество. Значит, вы можете поручиться за Монтале, спросила принцесса. О, да. И она сделает все, что вы пожелаете. Все, с восторгом сделает. «Ну, а Лавальер?» — продолжала принцесса. «О, с ней будет труднее, ваше высочество. Она питает отвращение ко лжи. Однако, если она убедится, что это для нее выгодно, боюсь, что и это не заставит ее переменить своих убеждений». «Да-да», — сказала принцесса, — «меня уже предупредили об этом. Она ужасная лицемерка, одна из тех жеманниц, которые призывают Бога, чтобы прятаться за его спиной. Но если она не пожелает лгать, то навлечет на себя насмешки всего двора и своим глупым и неприличным признанием прогневает короля. В таком случае, мадемуазель де ля Бом ле Блан де ля Вальер пусть не посетует на меня, если я отошлю ее домой кормить голубей. Пусть себе там в Турене или в Лезуа, уж я не знаю точно где, играет пастерали». Эти слова были произнесены с такой энергией и даже жестокостью, что мадемуазель де Тоне-Шаран испугалась. Поэтому она твердо решила лгать и говорить все, что ей прикажут. Наконец принцесса и ее спутница дошли до королевского дуба. «Вот это место», — остановилась де Тоне-Шаран. «Сейчас мы убедимся, было ли слышно», — проговорила принцесса. «Шш!» — шепнула молодая девушка, позабыв об этикете и поспешно схватив принцессу за руку. Принцесса остановилась. «Вы понимаете, что слышно?» — сказала Атанаис. «Почему же? Слушайте». Принцесса затаила дыхание, и действительно можно было отчетливо расслышать следующие слова, произнесенные нежным и печальным тоном. «Ах, говорю тебе, Викон, говорю тебе, что жить без нее не могу». При звуках этого голоса принцесса вздрогнула, и лицо ее ярко зарделось под вуалью. Теперь она схватила свою спутницу и, торопливо отведя ее шагов на 20 назад, где ее голос нельзя было услышать, прошептала ей. «Останьтесь здесь, моя милая Атанаис, и покараульте, чтобы нас никто не настиг. Мне кажется, что речь идет о вас». «Обо мне, ваше высочество?» «О вас, да, или о вашем приключении. А я пойду послушаю, вдвоем нас, пожалуй, заметят. Ступайте, приведите Монтале и обе подождите меня у опушки парка». Видя, что Атанаис колеблется, принцесса продолжала, но уже тоном, не допускающим возражений. «Ступайте». Атанаис подобрала свои шуршащие юбки и по дорожке между деревьями вернулась к цветнику. Что же касается принцессы, то она притаилась в кустах, прислонившись к огромному каштану. Дрожа от страха и сгорая от любопытства, она говорила себе. «Подождем. Раз здесь так хорошо слышно, послушаем, что будет говорить обо мне господину Доброжелону этот влюбленный сумасброд, граф де Гиш».